Глава 34. «Макс! Максим, стой!» Знакомый голос возвращает меня в реальность. Стою у подъезда своего дома, простой панельной пятиэтажки, так не похожей на элитный комплекс, где я жил раньше. Данила бежит ко мне, скользя по снегу дорогими ботинками, запыхавшийся, с красными от мороза щеками. Целый месяц он пытается со мной связаться. Звонит, пишет сообщения. Приходит к университету, когда я сдаю зачеты, а я посылаю его каждый раз. Так что даже интересно, что ему нужно сейчас, за 3 дня до Нового года. «Чего тебе?» — спрашиваю, не здороваясь. «Ты не отвечаешь на звонки. Сообщения не читаешь». Он тяжело дышит. «Я уже не знал, как до тебя достучаться». «А зачем?» — усмехаюсь. «Хочешь поделиться, как провел ночь с моей машиной? Извини. Мне неинтересно». «Твою машину я давно вернул твоему отцу». Он морщится. «Думаешь, мне нужны твои чертовы игрушки?» Внимательно рассматриваю бывшего друга. Данила выглядит каким-то дерганым, нервным. «Ну и что тебе нужно?» «Хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Я смеюсь. Невесело. Зло. «Со мной все в полном порядке. Как видишь, еще не сдох под забором, как пророчил папаша. Живу, работаю, учусь». «Ты живешь в хрущевке и работаешь официантом», — он качает головой. «Макс, это бред какой-то. Из-за одной девчонки...» «Не из-за девчонки», — обрываю я. «Из-за себя. Из-за человека, которым я был. Из-за того дерьма, которое творил, не задумываясь о последствиях». Он смотрит на меня с таким непониманием, что мне становится противно. Мы и правда были друзьями. Этот человек правда был мне близок? Или это всегда была просто удобная компания для клубов, вечеринок, попоек? «Макс, ты ведешь себя как идиот», — говорит он, понизив голос. «Я говорил с твоим отцом. Он готов принять тебя обратно. Машина, квартира, счета. Все вернется. Нужно только...» «Нужно только прийти на коленях и признать, что он был прав». Двигаюсь ближе. «Забудь. Не бывать этому». «Но почему?» Он почти кричит. «Из-за спора? Из-за какой-то...» «Данила». Смотрю ему прямо в глаза. «Я любил ее. Понимаешь? Любил. Я все еще люблю. По-настоящему. Может, впервые в жизни. И сам же все уничтожил своими руками». Он смотрит на меня так, будто я заговорил на другом языке. «Да брось ты!» — фыркает он. «Ты любил Макс Орловский? Ты, который менял девушек как перчатки? Да ладно, ты просто запутался. Это... как ее там?» «Даша». Произношу я ее имя и чувствую, как больно оно отдается где-то внутри. Ее зовут Даша. И да, я любил ее. Люблю до сих пор. И буду любить, даже зная, что для нее я худшее, что случилось в ее жизни. Данила нервно смеется, поглядывая на меня из-под лобья. «Не узнаю тебя, Макс», — говорит он, качая головой. «Что с тобой случилось? Где тот парень, который был готов на любую авантюру? Который не парился о последствиях? Которому было плевать на всех девчонок?» «Он повзрослел», — пожимаю плечами. «Он понял, что нельзя вечно жить, как в гребаном кино, творить, что вздумается, не думая о тех, кому это причинит боль. Нельзя играть с чужими чувствами, чужими жизнями». «Боже, как банально!» — он закатывает глаза. «Неужели ты правда ведешься на все это дерьмо? Любовь, ответственность, верность? Да очнись! Жизнь — это игра. Кто сильнее, тот и выиграл». Смотрю на него и понимаю. Он действительно в это верит. Для него все просто. Черное и белое. Победители и проигравшие. Охотники и жертвы. Я тоже так думал. До встречи с ней. «Знаешь, Данила», — говорю тихо, — «я желаю тебе одного, чтобы однажды кто-нибудь разбил тебе сердце так, чтобы было больно дышать, чтобы ты лежал ночами без сна, понимая, что потерял самое важное, что было в твоей жизни. Чтобы ты понял, наконец, жизнь — это не игра. Это то, что у тебя одно. И единственное, что в ней имеет значение, — это любовь. Настоящая. Такая, которая ранит, но делает тебя лучше. Он смотрит на меня секунду, потом начинает смеяться. Громко, с надрывом. «Боже, какой же ты стал скучный!» Вытирает он, выступивший от смеха слезы. «Сопли! Розовые сопли! Да не бывает никакой настоящей любви, придурок! Это все химия, гормоны, биология! Не пройдет и года, как ты забудешь свою... Как там ее? «Дашу». Я чувствую, как внутри поднимается волна гнева. Ее зовут Даша. И я не забуду ее никогда. «Как скажешь», — хихикает он. «Но когда надоест играть в бедного и несчастного, звони. Я все еще твой друг, несмотря на весь этот цирк». «Друг. Он считает себя моим другом». «Уходи, Данила», — говорю устало. «Иди к своим шлюхам, к своим тусовкам, к спорам. И не приходи больше. Мы с тобой из разных миров». «Нет». Он смотрит на меня с жалостью. «Мы из одного мира, Макс, и ты это знаешь. Рано или поздно ты вернешься, потому что там...» Он кивает в сторону моего подъезда. «Не твое место. И она...» Он делает паузу. «Не твоя девушка». Я делаю шаг к нему, сжимая кулаки. «Убирайся, пока я не разбил твою самодовольную физиономию еще раз». Он поднимает руки в примирительном жесте. Отступает. «Как скажешь, Ромео. Счастливого Нового года в твоей конуре!» Он уходит, а я стою и смотрю ему вслед. На его дорогую куртку, на ухоженные волосы, на уверенную походку человека, у которого все схвачено. И думаю, неужели я был таким же? Неужели я так же кичился деньгами отца? Так же презирал тех, кто не вписывается в мой элитный мирок? Неужели для меня тоже не существовало ничего настоящего? Поднимаюсь в свою квартиру. 15 квадратных метров с крохотной кухней и совмещенным санузлом. После моих прежних апартаментов это действительно конура. Но знаете что? Здесь я чувствую себя чище. Как будто сбросил с себя грязь, накопившуюся за годы жизни в золотой клетке. На столе лежит открытка. Я купил ее сегодня в книжном магазине. Недорогая, с блестками, с нарисованным Дедом Морозом. Внутри я написал одно слово — «Прости». Больше ничего. Ни имени, ни пожеланий. Завтра я отнесу ее к дому Даши. Не буду звонить, не буду пытаться увидеться. Просто оставлю у двери. Пусть она знает, что где-то есть человек, который раскаивается в каждой секунде боли, которую ей причинил. Это все, что я могу сделать сейчас. А потом? Потом я исчезну из ее жизни. Навсегда. Если это единственное, что сделает ее счастливой, я готов. Даже если от этого мне будет больно дышать до конца жизни.